Глава 32. Захожу в комнату Маргаритки и не могу утолить жажду своего интереса. Взглядом скольжу по комнате. Я здесь уже был, но времени рассмотреть как можно лучше не нашлось. А теперь заостряю внимание на каждой мелочи. Здесь довольно мило. Белые нейтральные обои, на фоне которых выделяется темная мебель и светлый полупрозрачный тюль. Прикольный. С вышивкой в виде цветков сакуры. Чисто под девчачье, в стиле Маргариты. У нее хороший вкус. Выбрала три сочетающихся цвета — черный, розовый, белый. Последний преобладает, выделяя на своем фоне темный дубовый шкаф. Интересно заглянуть туда. Я найду там коллекцию париков и украденных трусов. Не сдерживаю улыбки. Как-нибудь загляну. А пока изучаю книжный стеллаж, где помимо книг стоят еще и рамки, всякие фигурки, духи, мелочь. Маргаритка умная, и я не удивлен, что она читает книги по психологии. Еще и любовные романы. Пальцем поддеваю корешок одной книги, выуживая из общей массы и изучая обложку. Темная, с красными цветами и мрачным названием. Аннотация, конечно, впечатляющая. «Любишь читать про мудаков?» «Ага. Но они не мудаки. Да, изначально плохие, но в конце меняются. Ради героини. Из-за любви. Сказки. Согласна, поэтому и читаю». Возвращаю книгу на место, просматриваю фотографии. Вот Маргаритка со своими кудряшками стоит на фоне школы, в темном приталенном платье до колена и фартуке. Через плечо проходит красная лента с гордым словом «Выпускник». Чуть дальше — в дерзком черном мини, прямо у дверей университета. Какой контраст! Монашка и раскрепощенная девочка с красным дипломом. Я помню, она у меня умная. «Смело», — хмыкаю. «Вы про что?» «Про платье на вручение дипломов». Она тихонько смеется. И этот смех, словно приятная мелодия, ласкает слух, успокаивает. Как можно было влюбиться в смех, не видя человека? Никогда бы не поверил, пока сам не попал в эту ситуацию. Помню, как меня декан отчитывал, мол, Тихомирова опять выделилась. Не могла ничего поприличнее надеть. Власти города приезжали, а там я... «Любишь выделяться?» «Нет, само выходило». «Не удивлен». «Ну все, хватит мои фотки рассматривать. Там чуть дальше я в детском возрасте, без трусиков. Не смотрите, пожалуйста». «Где?» Бегаю взглядом по полке. Хочу увидеть ее маленькую. У нее были прямые волосы или все такие же задорные кудряшки? Даже не мечтайте, я пошутила. Вот же зараза. Обернувшись, мельком хочу взглянуть еще на письменный стол. Он всегда говорит о человеке больше, чем все остальное. Она купила себе розовую клавиатуру блондинки. Все, что заметил в прошлый раз. Видел несколько таких, где на пробеле написано «самая длинная клавиша». Интересно, что там есть еще? Но я застываю, сглотнув, так и не посмотрев на ее рабочее место. Взгляд на Маргарите, на этой проклятой кошке. Стоит на четвереньках на диване перед ноутбуком, с непроизвольно выпеченной попкой. Водит пальцем по тачпаду, закусывает пухлую губу. Платье еще это задралось. Эротично. Она хоть понимает, что делает? Или думает, я настолько к ней хорошо отношусь, что у меня не встанет? Дико ошибается. Что-что, а на эту девчонку у меня только штаны и дымятся. Черт, хреновый вечер. Зачем я только согласился? Спрашиваю себя, а ответ уже знаю. Это Маргаритка. Она выкинет что угодно. И меня это забавляет, затягивает в болото все сильнее. Я хочу за ней наблюдать и вместе с ней разгребать то дерьмо, в которое она обычно наступает. Клиника. Да и чего греха таить? Интимная атмосфера. Грех был отказываться от приглашения. На секс не рассчитываю, а вот на поцелуи очень даже. Выбрала фильм. Подхожу к расстеленному дивану. Почти. Соблазнительно мычит. Попка у нее, конечно, огонь. Так бы и приподнял платье, чтобы узнать, в моих трусах она щеголяет по дому или нет. Пальцы тянутся к краю юбки. «О, выбрала!» — восклицает и падает пятой точкой на диван. Еле успеваю отдернуть руку, чтобы она случайно не приземлилась на нее. «Вы как, у окошка или с краю?» «С краю!» — кашляю, прочищая горло. «Хорошо». Девчонка взбивает нам подушки, садится у окна, поторапливает меня. Приходится играть под ее дудку и сесть рядом. Хозяюшка пыхтит, делает импровизированный столик из подставки для ноутбука и ставит на него тарелку с едой. Включает фильм. Что это? Ужасы, я же говорила. Не хотите? Могу включить комедию? Сойдет. Может, испугается и будет сжаться ко мне? Наивный, блин, Бестужев. Эта девчонка на расчлененке закидывает себе чипсину в рот и шире раскрывает глаза, увлеченные кадрами в фильме. А на его середине выдает. А что, если кровяную колбасу на самом деле делают маньяки и убийцы? Выгодно же. Скотину выращивать не надо. Взял, человека украл, убил и хоба. Предприниматель недоделанный, даже не думай об этом. Ой-ой-ой. Скрещивает руки на груди. За полфильма она успела съесть пачку чипсов и сползти с подушки вниз. И теперь лежит у меня на плече, обнимая огромного плюшевого медведя. Завидую я ему, звездец. Ой! Неожиданно Маргаритка прижимает к себе игрушку сильнее, замирает и смущенно смотрит в ноутбук. Что там? Жестокая реальность? Кровяную и колбасу все-таки делают из крови животных? А, нет. «Я точно ставила ужастик», — тихонько шепчет, когда видит на экране занимающуюся сексом пару. «Ого, без цензуры. Я точно такого не ожидал. Герои-психи. Там маньяк по лесу бегает, а они решили последнюю ночь провести в объятиях друг друга. Бывает», — пожимаю плечами. А сам наблюдаю за ее реакцией. Смущается. Прячет лицо в медведе. Но взгляда от интимной сцены не отрывает. Маргаритка оказывается то еще шалуньей и досматривает до конца. Мне не понравилось. Меня не торкнуло. Но вот реакция Тихомировой... Я готов схватить медведя и накрыть им пах. Меня больше вставляет, как она временами жмурится, но приоткрывает почти незаметно один глаз. А потом сильнее натягивает на себя простыню, закрывая грудь, будто пытаясь кое-что спрятать. Оу, неужели Маргаритку возбудила сцены из фильма? Серьезно? Вот это невинность? Только сиськи показали, не очень кстати. У этой драной кошки, ластящейся к моей руке, намного лучше. Эй, а чего это она такая возбужденная? Дыхание становится чаще, губу нижнюю закусывает и на кровати ерзает. Опять что-то выпило не то. Хочется подшутить, поэтому наклоняюсь и обжигаю горячим дыханием ее нежную кожу. А ты извращенка, Маргаритка.